Радио Свобода и авторская программа «Подороже свободы». С вами Виталь Сямашко. И сегодня у нас не самая веселая вандровка у поселок с загадковой назвой МОВ, что под Минском. Украине под серым небом. Гэтае тэлефанаванне з-пад Мінску не магло не паклікаць мяне ў дарогу. У слухаўцы трывожна гучаў голас маёй добрай знаёмай, легендарнай нашай жанчыны, спадарыні Ірыны Віяленці. Гэта ёй разам з памерлым мужам Георгіем удалося ў 1985-м прышчапіць на беларускай глебе знойдзеныя на аблогах сіхотааліня карані жэньшэню. Дарэчы, там адна расліна сустракаецца на тысячы гектараў лесу. У нас жа плантацыя дасягнула 6 гектараў і была прызнаная еўразвязам буйнейшым у свете. Собраны был рекордный урожай до 7 тонн с гектара. У 1998 Ирина Константиновна стала лауреатом Ford Union, престижной премии Генри Форда за уртование уникальных плантаций. Лековый сад Виолентия называли национальным здобытком Беларуси. Обвал пачаўся яшчэ на пачатку тысячагоддзя, калі былы кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Жураўкова дамаглася, каб фабрыка гародніны, дзе быў лекавы сад, была перададзены яе структуры Белзнешніганглінвесту. І ўсе плошчы сталі, я цытую па следчаму дакументу, бясплатнай базай для захоўвання трактароў, што рэалізоўваліся ў Расіі праз падстаўныя фірмы. Так, 6 год таму плантацыя была цынічна і жорстка выкарчаваная па загаду апошняга кіраўніцтва фабрыкі, ужо камерцыйнай структуры. Цяпер дабраліся і да МОВ, аднайменнага пасёлка, узнікшага побач з прадпрыемствам. Зрэшты, як кажа спадарня Ірына, ён ужо 10-годзе ў бюракратычных кандуітах знаходзіцца паводле прымаўкі «Ідзі туды, немаведама куды». Юрыдычна пасёлка няма, лістроюча ў 60-е гады. Так і называўся пасёлак Мінскай фабрыкі гародніны. И прописка такая, и регистрация. На карте нарисованы кубики, что нечто там есть, а як называется, нема. У Новодорском сельском совете додумались, то, чего нема, передали у вёску Стиклева, улица Фабричная. А половина людей прописана у Великом Стиклеве, половина людей у поселке МОВ. У меня, например, прописка МОВ, а земля, которая каля хаты приватизованная, улица Фабричная. Моя дочка была тяжко захворела и вызывали худкую допомогу. Целую годину не могла нас найти. Треба имя поселку дать. Апошняя информация с подарами Ирины была подобна на дикунство. Моля ужили у резервации, зараз не был канцлягера. Яна сустрэла мяне ў белым святочным убранстве. Па іроніі лёсу, вярталася з гарадскога конкурса па насычанасці зялёнымі зонамі школьных наваколляў, дзе яна была сябрам журы. У вачах толькі нібыта застыла самота. Ад апошняга менскага прыпынку ідзём болей за кіламетр да МОВ па сцяжыні, па баках якой агароджы з бетона да калючага дроту. Адпаведна ад фабрыкі гародніны і электрадэпо ў метрастанцыі Магілёўскай. Драемся ў тупік, дакладне ў чарговую агароджу, за якой вялікая будоўля. На пашпарце аб'екта незразумелы надпіс па-расійску. Расширэнне производственнай базы ООО «ОПНИПКЭБЕ». Спрабую нешта даведацца ў ідучых з працы будаўнікоў. Временная. Ну, што тут будзе? Вас устраивает, что тут автобуса на прыпынку нема. Ой, люди по 3 километра ходят. Меня все не устраивает. Там бардаке. А вы кто? Радио Свобода. Смотрю вас каждый вечер. Я затрачиваю на дорогу с дома до работы 3 часа. Тут я иду от автобуса. Читайте час. А зимой тротуар не чистится, то поликлиники шла. 3 раза трудом ускарабкалась на этот снег, вымазалась уся. Зато Бураковский директор пивзавод продолжает заборы строить. А сейчас мы там уже пройти не можем, тротуарную перехода даже нету. Я на велосипеде езжу, а люди пешком ходят. Как в тюрьме живем, кругом проволока. Апошнім уступил гаману мясцовы жыхар, 31-гадовы Віталь Ласко. Хутка до яго долучилася яшчэ адна жыхарка МОВ, супрацоўніца камерцыйнай фірмы, спадарня Алена Тихонова. Мы стали жить в какой-то резервации. Промышленность нас задушила. То, что мы тут есть, но никто об этом не думает. Ну вот хотя бы, например, мусорница стоят. Бывает такое вообще, что должна приехать машина, ее ждешь. Не приезжает вообще. Во всех деревнях или тех же поселках находится ларек. Можно было купить те же сигареты, ту же воду. А у нас тут надо 2 километра идти. А если люди вообще не могут старые ходить, вот и хромают. Машины большегрузы ходят, сбивают. Разбивают дорогу, что даже на велосипеде проехать невозможно, потому что кругом яма на яме. Алло, а машина ездит, хуткость минимум сколько? 5 километров. Нам у двухкоси пошансовало. Услед гуркота застал идучи на всю ширину дороги МАЗ с причепом. Спадарень Ирина кинулась до кировцы, як на амбразуру. Специально, наверное, сюда разворачиваться приехали, как и многие. Один раз женщине было плохо, тут у фур было понаставлено на дороге. Вызвали скорую, не могла заехать у поселок. Женщину не ошли. А носилка с километров. И коли бы убачили, что ставят огорожу на пешеходный наш тротуар, мы вышли и перекрыли дорогу. На 2,5 часа приехали гаишники, председатель Новодворского сельского совета Максимчиков и землеустроитель. И у присутности многих и сказал, что земля захвачена Бураковским. Мы тогда не дали им ложить плиты далей. Праз день Бураковский сказал, что у него есть дозвол. Нас осталось только теперь сверху залить бетоном. И все. 36-годовый был будовник Спадар Лоханский, разом с Виолентией, является организатором МОФовского супротиву. До речи, 30 год со своих 40 працовного стажу отдадены будовництву фабрики Городины. Каже... Ой, спадяк. Тут он ребенка вынести на улицу нельзя. Пока ли будовництво? Да, оно все грязь это сюда попадает. Зеленая зона была, и асфальт был. Они поломали большой грузовик. Да уже развернуться не может. Не дай бог пожарная. Где тут им развернуться? Гидранта нет, на поселке нигде водозабор. Сама улица, 2,5 метра ширина, 2 легковые машины не разминутся. 400 метров в глубину оно разается у фабрику огороднины. И он с ущих трех боков выгорожены бетонным забором с колючей проволокой. Чуть не по самые окна. Мы у концлагеря теперь находимся. Рожни только у тем, что заключенный по окончанию срока может выйти. А мы пожизненно закованы в бетонный. Я не знаю, что здесь будет вот на этом заводе. Расширение территории КВАП. Которая называется НИИ. Да, не знаю, почему НИИ. А подарки не платить. Дорожли так, чтобы было и вам, и всем хорошо. На наступный день я связался по телефоне с прорабом Конюхом, чье прозвище надруковано на пашпорте будовли. На вот поводле его слов упомянены новый белорус. С Бураковский явно глусил жихарам МОФ. Жихары испытывают, кто дозволил усталевание и будовництво огороджи на тротуару 10 метров от межи поселка. То сделано, то сделано. А дозвол был? Отказу нема. 1,5 метра земли, душ межи, вы разбурили там пешеходный переход. А это на во что было? Дорожка была на 1,5 метра глубже, чем наша площадка. Мы восстановим дорожку. А скажите, какое призначение объекта? Это будут склады. Линолеум будет храниться, плитка. Народу треба говорить. Мы народу говорим. Учора записал 3 ваших рабочих. Ни один не ведает, что они будуют. Мы же строим частнику. Только хозяин может решить. А чему там написано, что не ИП? ОП, не ИПКД, да. Разве вина? Производство коммерческой деятельности. Такое предприятие. В эфире «Радио Свобода». После обвязки протягнем. Свобода нон-стоп. Слухай «Свободу» в интернете целый день. От 6 раницы до полночи. Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы. Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки. Адрес свобода.org. Свобода нон-стоп. Эфиры «Подорожье свободы» и я, Виталий Семашко, запрошаю протягнуть вандровку умов, размовы за житё с Ириной Виолентией. Я народился тут на 500-летие после Франциска Скорын. Моя попередняя суразмовца Ирина Виолентия да и Александр Лоханский добро разумеют, что ситуация в МОФе яскравая проява, як они кажут, политичного безмежа Украине. Кто мы за людей считаем? Коли приехал человек за Транты и туда. Не мог стать. Московская Транта. Лукашенко ехал, да? Да, все заблокировано. Кормим дарбанедов. Кризис. Грошей нема. Так аппарат весь треба сократить на 2/3. Байдюра исполком. Что с тобой говорят, это погарливо. Я чиновник, ты болван. Глядим даже. Как будет? Этому приемник, этому телевизор. А последний бонус. Можно жить добро за этот бонус. Моя тетка готова была вовсе выдрапать. Ой, не скажи, на 20, а теперь молчите уже. 5 миллионов на черный день я ховала. Мы говорили, купи доляры. А на что ты мне доляры? Я наш телевизор глядит наш. Да теперь на половину нема грошей. Черные дни уже мостали, и все будет лепить. Позарастали мохом травою. Позарастали мохом травою, где мы ходили, любы, с тобою, где мы ходили, любы, с тобою. І сядзім у прасторнай залі ў хаце спадарні Віяленці. П'ем не гарбату, сапраўдную амброзію з 33 траву, якую вытваралі ў цэху, якім яна загадвала. Ірына Канстанціна аддаецца не самым весёлым успамінам. У 1985 годзе маім мужам Віяленцем Георгіем быў закладзены пры саўгасе мінская фабрыка гародніны лекавы сад. Быў яблыневы сад. Было больш 50 сартоў бэзу. Звозілі яго з усіх куткоў бывшага саюза. Калі прыйшоў апошні дырэктар Парчэўскі, выкарчаваў увесь бэз, яблыневы сад, метраў 500. Туевая алея была, элеўтаракока паўгектара выкарчавалі бульдозерам. Ні адзін волас з галавы ў чалавека не ўпаў за гэта. Цяпер за акном у мяне 6 гектараў гуляе. Нядаўна Ірына Віяленці сустрэлася з кіраўніком Менскай абласной вертыкалі Барысам Батурам, які паабяцаў разабрацца ва ўсім. Я ўжо ні ў што не веру. Вы бачылі, колькі ў нас адпісак. Калі ставілі агароджу бетонную гэту напраціў пасёлка, у мяне прыватызаванае жыллё ўсё, хлеўчык невялікі, дзе я куры дзяржу. Хацелі забраць на старану фабрыкі. Паказала дакументы, тады яны выгарадзілі мой хлеўчык з усіх бакоў, ламалі мне страху і хацелі каля майго дома зрэзаць 3 ліпы. Я прыйшла і стала, я не дам. Кіраўнік прыслаў сваю ахову з 3 чалавек. Яны мяне пабілі тады. Двое за рукі дзяржалі, адзін там мардаварот мне даў па твары кулаком. І вы ведаце, першы раз у жыцці хадзіла з фінгалам. І я тады зняла пабоі, закрылі, бо яны таксама саставілі пратакол, што я іх пабіла. То бандыты, а як іх па-другому назваць? Я звязаўся па тэлефоне і з Міхаілам Жуком, намеснікам дырэктара па ідэалогіі і сацкультбыту камерцыйна-унітарнага прадпрыемства «Менская фабрыка гародніны». Размова, бадай, пацвердзіла горшыя асцярогі маёй суразмоўніцы. Чаму не далі дазвол кіраўніцтва завода на адкрыццё прадуктовага ларька? Пенсіянеры ходзяць за 2 кіламетра ў краму. А у нас разве хто-то браў разрешэнне? Ну, это я не знаю. В МОФе жывуць у асноўным вашы былыя супрацоўнікі і цяперашнія. Дапамагчы ўсё-такі, каб узнік прыпынак каля МОФа. А как мы сделаем там остановку? Это ж надо согласовывать. Кай обратяться в горисполком, фабрика причём, что мы их возить будем на своих автобусах, а мы для предприятия ходатайства пишем, а не для людей. Михаил Иванович, перспективы обновления женьшеневой в плантации киснуют тени? Две Виоленти жалуются. Это не ее дело. Я протягиваю размову со спадарней Ирыной Виоленти. Ваш Георгий заявляется зараз вам у снах. Теперь радеет некалі. Я не змагла захаваць тое, што з такой цяжкасцю ім было узнята. У жэньшэні было 3,5 гектара ў 2000 годзе. У нас была аптэка, усю Беларусь забяспечвалі травамі. І гэта тады з захапленнем пра жэньшэні ў участках гаварылі такія розныя па палітычных поглядах людзі, як Вячаслаў Кебіч і Зенон Пазняк. Казалі неяк, што жэньшэнь рэальна думаючыя расліны, якія маюць сваю душу. Канешна, маюць. І жыву ўсё-такі надзеяй, што лекавы сад павінен адрадзіцца. У прошлым годзе было 15 гадоў з дня смерці Георгія. Больш за 25 чалавек сабралася ў нас у хаце і сказалі, што каб прыйшоў той час, што лекавы сад ажыве, то многія б іх пайшлі туды працаваць. Радыё Свабода прагучала аўтарская праграма «Падарожжа свабоды», дзе галоўная гераіня Ірына Віяленці, што захоўвала колькі магла плантацыю жэньшэня, цвердзіць, што ў пасёлку МОФ жыхары пажыццёва закаваныя ў бетон ды калючы дрот. З вамі быў Віталь Сямашка. Усяго найздароўшага.